Ледяная королева. Сон Александры. Александра родилась 31 декабря, поэтому очень любила зиму и всегда долго гуляла, не жалуясь, что замерзла. Во дворе было много снега. Они с папой и дедушкой насыпали снежную горку и залили ее водой. Вода на горке быстро замерзла, и она стала ледяной. Александра вместе с друзьями на ледянках катались с горки. Накатавшись, дружно взялись лепить снеговика. Сделали ему глаза угольки, нос морковку, головной убор старое ведерко. В руки снеговика вложили метлу. Снеговик получился на славу. Много зимних забав было по душе Александре. Она любила кататься на коньках и даже занималась фигурным катанием. Домой девочка вернулась уставшей, счастливой, а на вечернем небе уже подмигивали звезды. Александра переоделась, умылась, поужинала, немного поиграла в смартфоне и пошла спать. Она, как обычно, перед сном положила на комод перед часами свою любимую конфету для Прошки. Посмотрела на мерно тикающие ходики, на башню на часах и улеглась в кроватку. Перед сном дедушка, как всегда, напоил теплым молоком с сахаром и стал читать сказку о снежной королеве. Уставшая внучка быстро уснула. И во сне она летела на своей быстроходной ледянке с ледяной горки, а навстречу ей по скользкому льду на своих ледяных санях, запряженных ледяными конями, мчалась ледяная королева. Ее все называли ледяной королевой, потому что она вся была изо льда. Она хотела забрать девочку с собой и увезти в свой ледяной замок на Северном полюсе. Но Александра, испугавшись, быстро надела коньки и стремительно стала убегать. Но вдруг она услышала, что ее кто-то зовет по имени. Обернувшись, она увидела на своем комоде Прошку, повелителя сказок. Она с облегчением вздохнула. Прошка поблагодарил за конфетку и с тревогой в голосе сказал: «Ледяная королева заманила к себе Деда Мороза и заперла в своем ледяном замке. Надо ему помочь выбраться из западни. Сам он этого сделать не может. Он успел мне прислать сообщение об этом в СМС. Без него не будет праздника и подарков детям. Готова ли ты отправиться одна во владение ледяной королевы и освободить Деда Мороза?» Александра посмотрела на повелителя сказок и спросила: «А разве ты сам не можешь его освободить с помощью волшебной палочки? Ты же повелитель сказок». Сказочник ответил: «Я не могу вмешиваться в сюжет сказок, а только могу кого-то туда отправить, чтобы исправить сказку». Саша, недолго думая, кивнула головой в знак согласия, а Прошка продолжил: «Тогда собирайся скорее, оденься потеплее, одень коньки и прихвати с собой солнцезащитные очки. Без них в царстве льда и снега можно ослепнуть». Она все сделала, как сказал повелитель сказок, еще взяла с собой несколько конфет и предстала перед ним. Сказочник остался доволен ее видом, затем взмахнул своей волшебной палочкой, и все вокруг закружилось, заискрилось. Девочка оказалась посреди бескрайних просторов льда и снега. недалеко стоял ледяной замок. Сияние снега и блеск льда слепили глаза. Очки пришлись кстати. Лед был идеально гладким. На коньках скользить по нему было одно удовольствие. Вдруг над ее головой закружились 6 ледяных лебедей. Их крылья были покрыты снегом, а когда они ими взмахивали, то шел снег. Лебеди внезапно один за другим стали с угрожающим шипением налетать на Сашу, стараясь ее испугать и клюнуть. Александра ловко увертывалась, и они пролетали мимо. И тут к ней на помощь неожиданно пришел снеговик, очень похожий на того, что она слепила с друзьями во дворе. Он человеческим голосом сказал: «Меня к тебе на помощь прислал Прошка!» И стал ловко размахивать метлой. Несколько птиц упали на лед и разбились на мелкие кусочки. А остальные улетели. Вскоре Саша с помощником добралась до замка. Он был огромных размеров, с множеством комнат и помещений, в одном из которых томился в заточении Дед Мороз. Замок вокруг был обнесен ледяным забором. На воротах нес охрану белый медвежонок. Саша его не сразу увидела. Он просто сливался со снежно-ледяным пейзажем. Только черный носик его выдавал. Когда Саша со снеговиком приблизились к воротам, он зарычал и сказал сердитым голосом: «Не пропущу! Уходите по-добру, иначе задеру!» Александра улыбнулась, достала конфеты и со словами: «Вот возьми, отведай вкусных сладостей», дала ему в лапы 2 штуки. Медвежонок тут же развернул и съел их, причмокивая от удовольствия, а затем произнес: «Спасибо большое за сладости. Я такие вкусные конфеты никогда не пробовал». Но тут же открыл ворота и впустил девочку и снеговика на территорию замка. Вокруг замка стояли ледяные фигуры различных зверей. На ледяных деревьях сидели ледяные птички. На снежных полянах росли ледяные цветы, и все они были украшены россыпями искрящегося снега. Около входа в замок располагался красивый фонтан с замерзшей водой. На застывшие ледяные струи попадали лучи яркого зимнего солнца и отражались множеством цветных оттенков. Безжизненная красота. От холодного безмолвия звенящей тишины будто слышалось пение птиц и журчание воды в фонтане. Массивные ворота в замок были открыты. Александра со снеговиком вошли внутрь. Они осмотрели огромный дворец. На стенах, в коридорах и комнатах висели зеркала. Снеговик негромко произнес: «Через зеркала хозяйка наблюдает, что происходит в ее владениях. При этом образ ее отражается в них, когда она дома. Она знает о нашем присутствии здесь и должна скоро вернуться. А слуг она отправила поймать и доставить к ней упряжку оленей с санями Деда Мороза. Поэтому нам надо спешить». Они прокатились по длинному коридору и оказались в тронном зале. напротив огромного трона, мерцающего ледяными красками, висело большое зеркало. За троном с правой стороны они обнаружили комнату. По всей видимости, в ней и находился Дед Мороз. Вход в нее охранял тролль. Он злобно сказал: «Убирайтесь отсюда поскорее, иначе и вас схвачу и сопру в комнате». Александра с улыбкой поздоровалась и ласково сказала: «Ты, наверное, никогда не был на новогоднем празднике? Не водил хоровод вокруг нарядной елочки с детворой? Не получал подарков, сладостей от Деда Мороза и Снегурочки? Вот таких вкусных, как эти конфеты?» И тут же протянула ему пару штук. Тролль недоверчиво посмотрел на своих гостей, опасливо взглянул на зеркало, взял конфеты, тут же развернул и с наслаждением съел. Глядя на него, Александра добавила: «Я тебя приглашаю на празднование Нового года. Но только для этого надо освободить Деда Мороза. Без него не будет никакого праздника». Тролль поблагодарил за угощение и проговорил: «Мне очень хочется попасть на такой праздник, поводить хоровод возле елочки с детишками, получить подарки и сладости от Деда Мороза и Снегурочки». Он согласился выпустить своего пленника, уже повернул ключ в замке, как зеркала зашатались на стенах, а из самого большого повеяло ледяным дыханием королевы. Она отразилась в зеркалах и через мгновение появилась в тронном зале. Она величаво взошла на трон, посмотрела на тролля, на снеговика, Сашу и грозно произнесла: «Как ты посмела явиться сюда и бросить вызов мне, ледяной королеве? Да я тебя просто заморожу. А ты, снеговик, сделанный из моего снега, почему стал помогать людям? Ну а тебя, тролль, жестоко накажу за предательство». Александра смело посмотрела на хозяйку дворца и твердо сказала: «Ты можешь заморозить только тех, кто тебя боится. Я не боюсь тебя, потому что родилась зимой, 31 декабря, и люблю зиму с ее снегами и холодами. Снеговик мне помогает, потому что его слепили люди. Тролля не накажешь, потому что он проявил доброту и захотел отпустить Деда Мороза. Вы, Ваше Величество, никогда не были на праздновании Нового года и не водили хоровод с детворой вокруг елки, не получали подарки от Деда Мороза. Потому такая злющая. Я приглашаю вас на новогоднее торжество и на мой день рождения». После этих слов ледяная королева уже мягким голосом ответила: «Да, мне никогда не приходилось бывать на новогодних праздниках у детей, поэтому я и похитила Деда Мороза, чтобы меня пригласили на такой праздник. Спасибо тебе, Александра, за приглашение и за то, что не побоялась явиться сюда. Я обязательно приду на твой день рождения». С этими словами ледяная королева приказала троллю открыть дверь и выпустить Деда Мороза. Через 10 дней, 31 декабря, Александра встречала гостей, пришедших на ее день рождения. Когда все уже собрались, дверь таинственным образом открылась. В дом вошли Дед Мороз со Снегурочкой. За ними величаво вошла ледяная королева, тролль, белый медвежонок и снеговик. Они вместе с гостями водили хоровод вокруг нарядной сияющей елочки, пели песенки, рассказывали стишки, устраивали конкурсы и игры, а Дед Мороз со Снегурочкой раздавали подарки. Особенно всему этому были рады ледяная королева, тролль, медвежонок и снеговик. Александра смотрела на них и думала, во сне или наяву она с ними встречалась. Ледяная королева помахала ей снежным веером, и Саша подумала, все это было на самом деле. Thank you.